Гексаграмма 16. Юй. Вольность. От свободы до своей воли один шаг, ведущий в пропасть. Ю успел отпрянуть, и меч со свистом прошел в двух мизинцах от его лица. Парень выхватил гладиус, молниеносно отскочил в бок, подобрал с пола малую боевую лопату. Теперь у него имелось явное преимущество. Разумеется, убивать девушку он не собирался, но вот только она, раскрасневшаяся, подобравшаяся, будто саблезубый каплан перед решающим прыжком, жаждала пролить кровь. «Послушай, Хона, нельзя же быть такой неуравновешенной, ты на лицо свое глянь. У тебя сосуды полопаются. Знаешь, что такое кровеносные сосуды?» «Умри!» – рыкнула девушка и бросилась на противника. Юл не без труда отразил несколько ударов, все-таки мелкая мерзавка умела драться. «Хона, перестань. Мне придется поступить с тобой, как с Хораксом». «Не придется!» – и Акинак со звоном отскочил от стального лотка лопаты. «Какая же ты скотина!» Юл парировал еще 3 или 4 выпада, когда краем глаза заметил движение возле ворот. Он бросил туда быстрый взгляд. К сражающимся крались худощавые люди с лицами, выкрашенными в разные цвета. Из одежды на них присутствовали лишь набедренные повязки, а в руках они держали шиповые палицы и деревянные копья, к которым были привязаны заостренные ржавые куски металла. Они бесшумно заходили внутрь храма, выстраиваясь в дугу. «Хона, там какие-то дикари!» Голос парня дрогнул. «Дважды на твою уловку я не попадусь!» Клинок в очередной раз был отбит лопатой. «Хона, я серьезно?» Юл отскочил, и меч байкерши вновь не достиг цели. «Серьезно он, скотина!» Испуганно заржали лошади, только тогда девушка обернулась. Дикари тут же застыли, будто они и не живыми были вовсе, а памятниками, чем-то схожими с монументом, стоящим снаружи здания. «Беги к байкам!» Успел шепнуть Юл, прежде чем люди в набедренных повязках, издав громогласный клич, ринулись в атаку. Хона метнулась к лошади, а Юл принял боевую стойку. Один из дикарей, рыжеволосый тостоморды, злобно щурясь, кинул дротик. Но не попал. Другой ублюдок обрушил на парня дубину, усеянную ржавыми гвоздями, но младший правнук успел поднырнуть под него, черканув бедро неприятеля лопатой, и сразу же с разворота рубанул его гладиусом по спине. Протяжно взвыв, дикарь рухнул на землю. Другой абориген получил плашмя лопатой прямехонько в лоб, а в третьего Юл швырнул ногой лежащее возле кострища седло. Тот, перекувыркнувшись, расшиб себе голову. Убитые 2 оглушенных соплеменника мгновенно остудили пыл нападающих. Образовав полукруг, рыча и изрыгая проклятие на каком-то странном, искаженном или, скорее, безграмотном языке, они начали медленно надвигаться на парня. Кто-то метнул дротик, но Юл успел отклониться. Вдруг послышался крик Хоны. Она вскочила на лошадь, съездила ногой по морде дикарки, которая пыталась ее стащить с байка. Сзади к девушке подбежал бородатый уволень, замахнулся палицей. Еще немного, и он обрушил бы дубину на круп лошади. Но Юл успел метнуть боевую лопату, которая, бешено свистя, пролетела ползала и с чавкающим хлюпом вошла в глотку дикаря. Тот, издав сиплый звук, уронив себе палицу на голову, упал. Хона, бросив тревожный взгляд на Юла, пришпорила лошадь и поскакала к выходу. Ее попытались схватить 2 аборигена, но она их с легкостью сшибла. Вторая лошадь помчалась следом и, казалось, вот-вот покинет стены багерского храма, однако прилетевшее неизвестно откуда копье вонзилось в шею несчастного животного, и оно, жалобно заржав, рухнуло возле самого выхода. Байк пытался встать, но копыта его беспомощно скользили по захламленной плитке. Наконец бородатый дикарь подбежал и 3 опустил дубину на голову лошади. И та навсегда замерла. По полу начала медленно растекаться густая бордовая лужа. Вот и все. Сердце Юла будто провалилось в бездну. Он остался один на один с дикарями. Хорошо хоть Хона успела удрать. Аборигены, почувствовав на себе боевое искусство парня, не решались перейти в наступление. Они размахивали палками, дротиками, дубинами, рычали, плевались, но никто не хотел жертвовать собой. Наконец, женщина с обвисшими, высушенными грудями и с перекошенной от ярости, разукрашенной в три цвета рожей, бешено тараща, налитые кровью глаза, ринулась на Юла. Она была вооружена только заостренным камнем. Не рассчитав прыжок, женщина напоролась на выставленный вперед гладиус. Остальная дикарская масса тут же пришла в движение. Парень не смог вытащить меч из аборигенки, зато она закрыла его от нескольких дротиков. Юл, потеряв равновесие, повалился вместе с мертвым телом, тут же вскочил на ноги, уже без гладиуса. Увернувшись от очередного дротика, он отпрянул на три шага, споткнулся, снова упал, врезал кому-то промеж ног, и тут же новый дротик, зацепив ушибленное плечо, рассек его и отскочил куда-то в сторону. Юл закричал, попытался отползти, но уперся в стену. Над ним навис узколобый гигант с массивными челюстями, в маленьких глазах которого пылала тупая злоба. Он занес над парнем огромную дубину. «Нет!» – внезапно послышался окрик. «Нет, Валуй, еда много, это еда потом, еда убить, еда гнить!» Громила недовольно зарычал, затем открыв зубатую пасть и сторгнул. «Ну, Милон!» «Нет, Милон сказать нет, еда убить, еда гнить!» Разочарованный великан с размаху вмазал по стене палицей. Каменная крошева и пыль посыпались на голову Юла. Перед ним предстал толстомордый рыжеволосый дикарь. Тот самый, который первым метнул в парня дротик. «Нелюдь!» – рявкнул он. «Нелюдь убить три реальные людя Дум-Дума. Теперь они еда. Людя Дум-Дума убить зверь четыре копыта. Теперь зверь четыре копыта – еда. Людя Дум-Дума убить тебя потом. Нелюдь будет еда потом». Рыжеволосый ткнул пальцем в парня и проревел. «Связать и идти за Милон». К Юлу тут же подбежали две дикарки, одна из которых крепко схватила парня за пораненное плечо. Острая боль пронзила младшего правнука. И он, лишаясь сознания, услышал повторную команду дикаря. «Идти за Милон».